«Но ведь я приняла веру!» — крикнула Джордана. «Губами, но не душой. Если бы ты поступила искренне, то не осуждала бы мое поведение, а принимала свое положение как есть». Джордана в отчаянии закрыла лицо руками. «О, Господи! К какому Богу ты взываешь? Своему или твоему?» Тон Байдра был исполнен злобного презрения. Она опустила руки и пробормотала: «Нет Бога, кроме Аллаха. Продолжай». Она промолчала и опустила глаза. «И Мухаммед, пророк его». Он глубоко вздохнул и пошел к выходу. «Запомни это». «Байдр!» — окликнула Джордана. «Чего ты от меня хочешь?» Он обернулся и сухо проговорил: «Я предоставляю тебе полную свободу в действиях, пока мы женаты, кроме двух позиций. Ты не должна делать ничего такого, что могло бы принести бесчестие нашему дому, то есть благоразумие и еще раз благоразумие. Для всего мира наш брак должен оставаться таким, каким был всегда. А второе, ты будешь избегать евреев. Этого я не потерплю». Она помолчала и, наконец, послушно склонила голову. «Будет так, как ты желаешь». Он вышел в соседнюю комнату, оставив дверь за собой открытой. Вскоре вернулся, и в руках у него была коробочка из желтого металла. Закрыв на этот раз дверь, Байдер подошел к кровати и посмотрел на Джордану сверху вниз. Раскрыв коробочку, положил ее на тумбочку. Джордана взглянула и увидела там ампулы. «Ты ведь знаешь, я не люблю эфир. Мне все равно, что ты любишь, а чего нет. Ты ведешь себя и разговариваешь как шлюха, значит, и обращения такого заслуживаешь». Он расстегнул и снял пижамную куртку. Затем потянул за шнурок брюк, и они упали к ногам. Он перешагнул через них и резким тоном потребовал: «Сними сорочку». Она не пошевелилась. Он нагнулся и, схватив за ворот, рванул. Ткань треснула, обнажив груди. Он взял в ладонь одну. «Ты этого хотела?» Джордана молчала. Он сжал руку. Боль заставила ее глубоко вздохнуть. Подняв на него глаза, она перевела взгляд на его руку. Он направлял быстро растущий фалос на нее. «Ты этого хотела, Байдр?» Он силой проник к ней в рот, и Джордана, задохнувшись, закашлялась. Байдр издевался. «Разве ты не этого хотела, неверная шлюха?» Он отодвинул от себя ее лицо и посмотрел в глаза. «Может быть, тогда тебе вот это больше понравится?» Он толкнул ее на постель и вошел в нее тремя пальцами. Это движение было настолько неожиданным и резким, что она застонала от боли. Он быстро работал пальцами, а свободной рукой достал из коробочки ампулу. В мозгу будто что-то взорвалось, когда он раздавил ампулу у нее под носом. Сердце так трепетало, как будто собиралось разорваться в груди, но, независимо от собственного желания, она стала испытывать один оргазм за другим, невероятно сильные и мучительные. Он вытащил пальцы и перевернул ее на живот. «На четвереньки, как положено, неверные суки какая ты есть!» Она не могла сдвинуться с места. Он с размаху ударил ее по ягодицам. Джордана закричала. «Еще один удар, еще!» Она извивалась и стонала. «Я сумасшедшая!» — возникла мысль. «Я сошла с ума! Я так не умею, не хочу!» Но незнакомое доселе блаженство проникало в тело вместе с жаром нового возбуждения. «Как собака, женщина!» — кричал Байдер. «Да, да!» — стонала Джордана, подтягивая колени и поднимая ягодицы высоко вверх. Она опиралась на локти, и грудь прижималась к простыне. Она почувствовала,